пожаловать ко мне в кабинет». «Слушаю, ваше превосходительство». Минут через 10 Сильфида Аполлоновна в красном капоте и со спутанным узлом своих подобных Черному морю волос вошла в кабинет, кабинет гигантов, и, согласно семейным традициям, подставила мужу для поцелуя щеку. Но поцелуя не последовало. «Мисаил, ты дуешься? Ты вступил с кровати левой ногою?» «Я вступил обеими ногами. Знаешь во что? Прямо в грязь!» «Я тебя не понимаю. Это символика?» «Да, хорошая символика. Символика, от которой смердит. Благодарю тебя за такую символику. Садись и слушай». «Может быть, к тебе на колени? С меня массаж согнал 32 фунта, и я уже не такая тяжелая». «Друг мой, после всего, что я знаю, тебе надо хорошенько дать коленом в один из твоих почтенных окороков, а не сажать на колени». «Фи, Мисаил, я не узнаю тебя. Откуда этот жаргон? Ты водишься бог знает с кем и охамился». «А с кем ты водишься? Словом, ты мне изменяешь. Вот неопровержимое доказательство. Ясно, как шоколад. Здесь сказано, с кем, где и когда. Я не называю имени. Это имя жжет мне гортань. Но мы понимаем друг друга. У тебя роман с этим писаным красавчиком, хотя, видит Бог, я для себя не хотел бы такой красоты. Красота Альфонса». «Это правда. Не унижайся до отрицания. Правда?» «Если ты все знаешь, скрывать нечего. Правда?» Мисаил Григорьевич засопел, выбивая дробь пальцами по письменному столу, за которым решались многомиллионные дела, аферы и комбинации. «А зачем же ты говорила, что обожаешь меня, влюблена, питаешь самые нежные чувства?» «Я и теперь это скажу. Я действительно считаю тебя гениальным, преклоняюсь пред тобой и буду преклоняться. Ты великий человек, быть может, единственный не только в России, но и в Европе». «Так в чем же дело? В чем же дело?» — перебил Железноградов. «А в том, Мисаил, что ты не мужчина. Ты вечно занят, хлопочешь, нервничаешь, мечешься. Вся твоя сила уходит на осуществление твоих грандиозных проектов и там еще не знаю чего. А для меня ничего не остается. Ты посмотри на меня, какая я есть. Посмотри, разве я могу жить монахиней?» Мисаил Григорьевич окинул взглядом необъятную фигуру жены, здоровенной, кровь с молоком бабы, и решил, что действительно Сильфида ни в монахини, ни в подвижнице не годится. Смягчившийся, он, помолчав, примиренно спросил: «Но почему твой выбор остановился на нем?» «Почему? Разве женщину спрашивают, почему?» «Он умеет любить, он умеет ласкать, он так изобретателен». «Профессионал, черт возьми! Не будь злым, дорогой, это тебе не идет. В тебе говорит зависть самца. Будь выше этого». «Да, я действительно плохой муж», — согласился Железноградов. «Но почему ты не сказал раньше?» «Ты же не спрашивал? Я не хотела тебя огорчать». «Теперь я понимаю, теперь я все понимаю. По твоей просьбе я устроил этого этого господина в организацию Елены Матвеевны, и он ходит в погонах, звенит шпорами и носит шашку. Зачем ты просила устроить его в Марсельский банк?» «И сейчас прошу, Мисаил, тебе стоит замолвить словечко. Да, но теперь, когда я знаю, что он твой любовник, неудобно просить?» «Теперь-то и удобно. Ты действуешь в открытую, ты просишь за него, как великодушный рыцарь». Банкир продолжал: «Хорошо, будет сделано. Сегодня же позвоню в телефон Краксу, и этот наш друг дома будет получать 1000 рублей в месяц. Он так умеет ласкать, так умеет. А теперь довольно про это. Что я хотел сказать? Да, с завтрашнего дня начнется ремонт нашей ванной комнаты. Необходимо ее расширить. Я уже советовался с архитектором Блуфштейном. Талантливый человек, умный человек. В Испании изучал мавританский стиль. Он сегодня привезет чертежи. Он советует переделать ванную комнату в арабском стиле. С потолка свешиваются вроде, знаешь, сталактитов. Тоненькие колонны подпирают острую в виде подковы арку. Я хотел сперва что-нибудь вроде римской бани, но Блуфштейн отсоветовал. Говорит, нужен крупный масштаб, а мавританскую можно и поменьше. И знаешь, самое ванное будет не наружу, а в глубину, вроде маленького бассейна. В жаркое время там можно будет сесть, сидеть и обдумывать. Наполеону самые гениальные мысли приходили в голову, когда он брал ванны. Это будет ново, об этом будут говорить, а снимок я напечатаю в газетах. «Мавританская баня или ванная комната». Текст мне составит брат Гриша, он литератор, Мисаила Григорьевича Железноградова, генерального консула Республики Никарагуа. Это будет шикарно. Как ты находишь? Еще бы! Сколько будет разговоров! Знаешь, Тельфида, мы устроим торжественное открытие. Открытие ванной комнаты удобно ли, Мисаил? Почему неудобно? Плевать я хочу на всех. Что, я разве не барон своей фантазии? Закачу обед, и все явятся, и будут жрать, пить, и в запуске восхищаться нашей мавританской баней. Перемычкина позову, целая звездная палата соберется. Теперь я должен ехать на фронт. Необходимо получить Георгиевскую медаль за храбрость. Знаешь, что я придумал? Я поеду во главе своей собственной колонны санитарных автомобилей. Я уже заказал. Через 2 месяца будут готовы 6 великолепных машин. Последнее слово техники. В каждой 4 подвесные койки, отделение для санитаров, тут же маленькая аптечка, словом, небольшие лазареты на колесах. За эту идею мне дадут, пожалуй, очередного Станислава. Сам я поеду в походной консульской форме. Уже Балабанов сделал рисунок. Защитная куртка со жгутами, красные галифе, сапоги, шпоры. Увидишь, каким я буду бравым военным. Ты в меня влюбишься и бросишь своего купленного красавчика. Пошутил Железноградов. Мисаил, стыдно, я и так в тебя влюблена. Но разве моя вина, что ты не мужчина? Я тоже не виноват. А в души Шарко и в эти шарлатанские электрические пояса я не верю. Да, знаешь, что мне предлагали в Берлине? Тише, тише, Мисаил. Глупенькая, нас же никто не слышит. Предлагали купить гробницу Аписа. Что такое? Гробницу Аписа. Это священный буйвол у древних египтян. Этих аписов хоронили в таких саркофагах из гранита и черного мрамора. Это вроде громадного каменного ящика. Хотели 250 тысяч марок, и то по случаю. Но не в этом дело. Что такое 250 тысяч марок? Я думал, зачем нам саркофаг Аписа? Зачем? А теперь вспомнил. Хорошо бы из него сделать бассейн для ванной. Он так велик и просторен, что мы можем купаться втроем вместе с другом дома. Вот была бы сенсация. Купаться в саркофаге Аписа. До этого еще никто не додумался. «Никто», — подхватила Сильфида Аполлонна. «Я же говорю, что ты гений. Ты и теперь велик, но ты пойдешь еще дальше. Ты поднимешься так высоко, что просто страх даже...»